«Ладно, проверю, на что он способен, а потом и буду думать». Тич заметил мой задумчивый взгляд и хмыкнул. «Что, испугался? Зе-ха-ха, правило делаешь, это только начало. Очень скоро я переломаю тебе все кости». Я не стал болтать, а просто телепортировался за спину Тича, прикоснулся к его плечу и попытался заблокировать эту силу. В ней было что-то от дьявольского фрукта, поэтому я рассчитывал на силу тьмы, но, бам, мой кулак, заряженный волей и гравитацией, попал по шее Тича, но результата особого не было. Он лишь немного пошатнулся, а затем атаковал невероятно быстрым ударом кулака. Для гиганта это было что-то. Я отпустил его, так как это было бесполезно, и сформировал барьер из тьмы и звездного тумана. Бам! Его кулак пробил щит Ями-Ями, но на барьере из силы тумана слегка остановился. Тич нахмурился и слегка поднажал. В этот момент я телепортировался ему за спину, но, бам, черная борода развернулся и ударил меня локтем. Я только и успел, что выставить руки и заблокировать удар. Шух, бах, бах, бах. Несколько ледяных холмов были пробиты в этот раз мной. Зе-ха-ха, я сильнее, я быстрее, куда тебе до настоящей силы дьявола. Я проглотил подступающую кровь и медленно поднялся. Да, последний раз меня так потрепали на Г8, конг не в счет. Он меня не просто потрепал, а чуть не убил одной атакой. Ха, если подумать, то у меня не так уж и много достойных сражений выдалось. С Кизару я просто хитрил, если бы тот знал все мои фокусы, то я бы был побежден, но с Тичем такое не пройдет. Его защита и это странное покрытие на его теле, очень неприятные вещи. Плюс, сила, скорость, во всем этом он меня обходит, хоть и не сильно. В основном его защита и сила доставляет проблем. Тьму я никогда не развивал для битвы, только для телепортации как способ сбежать. Благодаря основному фрукту я могу его сильно ранить рассечением звезд. Хэймэм, да, похоже, придется так и сделать. Основной козырь использовать пока рано, я хочу получить максимум из этого боя, ведь такое со мной случается не каждый день. Все эти мысли мгновенно пронеслись у меня в голове, поэтому когда я поднялся, то уже собирал силы для сильнейшей своей атаки. В моем арсенале были звездное копье, пули, молот, клинок, щит, даже волна тумана. Но все это было сейчас бесполезно, а использовать гравитацию было бессмысленно, атаки будут еще слабее, чем с туманом. Поэтому оставался лишь один вариант. Я мгновенно переместился за спину Тича и прокричал: «Рассечение звезд!» Черная борода быстро развернулся, и веселая улыбка сползла с его лица. Он, недолго думая, попытался сбежать, но от этой атаки сбежать почти нереально, ведь именно в этом ее основное преимущество. Шух-бум! Огромное вертикальное лезвие попало точно в цель, и Тич жалобно закричал. «А-а-а!» Его отбросило на несколько десятков метров, а следом за ним тянулся длинный кровавый след. «Ха! Черт, эта атака и вправду трудноватая!» Я тяжело вздохнул, и пару капель пота стекли по моему подбородку. Я еще чувствовал ауру Тича, она заметно ослабла. Хэймэм, похоже, я переоценил его защиту, или просто рассечение оказалось сильнее, чем я думал. Ну, я проверял эту технику нечасто, так что неудивительно. Я не стал медлить и собрался прикончить Чернобородова побыстрее, чтобы он уже ничего больше не выкинул. Но, бум, от места, где он находился, распространилась огромная ударная волна. Весь снег в округе взметнулся в воздух, а затем волна прошла через меня. Волосы затрепетали на ветру, но я не сдвинулся с места. Это была не атака, нет. Он снова стал сильнее, аура стала еще ужасней. Сейчас я наконец стал серьезно нервничать, сколько эта штука способна усилиться. Что это за тварь такая? Я не стал ждать дальнейшего развития события и ожидать его полной трансформации, поэтому мысленно проговорил: «Статус». Затем появилось окно, которое я уже давненько не видел. Имя: Джеймс Д. Мор. Возраст: 18 лет. Сила тела: 200 высокий этап. Ловкость тела: 200 высший этап. Живучесть тела: 240 золотой этап. Стрельба: 0. Ближний бой: 100 мастер. Учу-учу-нуми. Сила туманности: 300 звездный туман пробуждения: 60%. Ями-ями-нуми. Сила тьмы: 100 владыка тьмы пробуждения: 20%. Хаки наблюдения: 50 опытный. Хаки вооружения: 50 опытный. Королевская хаки: 0. Ракусики, сору, гиппо, камея, тыккой. Нераспределенные очки: 7 очков развития, 782 очка роста. Атаковать Тича сейчас глупо, Это может только плохо кончиться. Его сила уже превосходит мою и продолжает расти. Сомневаюсь, что она превзойдет адмирала, но думаю, может достичь примерно того же уровня. Я же сейчас хоть и недалеко от этой силы, но определенно дальше Тича. Если начну драку, шанса усилиться может уже не быть. Сейчас еще есть то, что стоит прокачать, поэтому пора поторопиться. Ха, никогда еще не видел столько очков, я и вправду стал неприлично богат. Эх, но к сожалению придется их потратить, а сейчас самое время. Еще одна прокачка во время боя, неплохо. Начну, пожалуй, с самых основ. Пора уже завершить все этапы развития тела. Глава 108. В силу тела придется вложиться больше всего, в отличие от ловкости и живучести там предел в целых 4 сотни. Не уверен, в чем причина, но раз так, то мне же лучше. На все должно уйти 360 очков, немало. Эх, но выбора нет. Однажды мне все равно придется прокачать эти статы на максимум, поэтому лучше сейчас, пока есть возможность. К сожалению, даже если я и достигну в этих параметрах максимума, это, разумеется, не будет значить, что я достиг предела силы и смогу сражаться с Йонко. Чтобы биться против императоров, мне, вероятно, нужно будет прокачать максимально почти всю систему и потратить кучу времени на тренировки после этого. Закрепление результатов наверняка займет еще больше времени, чем я потратил на Амазон Лили, но сейчас это не важно, это случится еще не скоро. Но с адмиралом я должен совладать, если не с Сакадзуки, то с Кизару уж точно. Ладно, 360 очков в силу, ловкость и живучесть. Бзззз. Как только очки были потрачены, по всему моему телу прошел очень знакомый поток необычной энергии. Но в этот раз он был несравним ни с чем, это было на совершенно другом уровне. Я ощутил, как кровь бежит по моим венам, как бьется мое сердце. Мой слух, зрение, все разом обострилось и стало сильнее. Было чувство, будто я перешел на совершенно другой уровень, словно я уже и не человек. Тело было легким, но в то же время твердым, как сталь. Вся сила фруктов контролировалась мной на совершенно другом уровне. Раны, что мне нанес Тич, были полностью восстановлены, а вся выносливость, которую я потратил в бою, была полностью восполнена. Ха, так вот что значит предел развития тела в системе талантов. Я все еще не мог поверить, что будут такие изменения. Достичь предела – это в корне отличается от простого высшего этапа. Интересно, что будет, когда я прокачаю совершенно все. Хмм, ну, осталось еще 422 очка, куда бы их пристроить? Ну, может, тело и стало сильнее, но против Тича этого мало. Мне нужна могущественная сила, чтобы пробить его суперпрочное тело. В этом мне могут помочь лишь две способности, мой фрукт и хаки вооружения. Начну, пожалуй, с хаки, а желательно сразу с двух. Я лишь на начальном этапе в этой силе, в новом мире мои навыки были бы смешными, поэтому прокачаю и то, да и против Тича это может помочь. Итак, 200 в хаки вооружения и наблюдения. БЗЗЗЗ. По телу прошла очередная волна, но в этот раз изменения были совершенно другие. Тело это не коснулось, но вот боль в моей голове. На минутку я ощутил, будто у меня случился инсульт, весь мир замедлился. Я двигался так же, как и всегда, но все вокруг. Снег медленно кружился в воздухе и картина напоминала фильм в замедленной съемке, а затем, ху-ху, я словно очнулся ото сна и все вернулось в норму, но не просто вернулось, а будто время отмоталось назад. Может ли это? Наверняка это оно, предвидение. Раньше я мог предсказывать удар и ощущать мир вокруг себя, но когда достиг нового уровня в воле наблюдения, то открыл эту необычную способность. Интересно, стоит научиться ей управлять? Сейчас это выходит непроизвольно, поэтому я не понимаю, как она работает. Я помню, что Катакури мог использовать ее против Луффи и имел огромное преимущество в бою. Конечно, Мугивара позже сам ей овладел и победил, но это же Луффи, тут ничего удивительного. Но то, как они ее использовали, если я смогу полностью этому научиться, то подобная сила будет большим подспорьем в грядущих сражениях. Помимо этого, я ощутил кое-что еще. Оно было связано с другим типом воли, волей вооружения. Ощущения были совершенно другими. Раньше я чувствовал хаки внутри себя и немного во внешнем мире и мог покрывать свое тело ей. После 6 месяцев тренировок я научился спокойно покрыть черной оболочкой все тело и таким образом защищаться. Это был неплохой результат, как я считал. Но теперь, черт, как же я ошибался, волю можно использовать и так. Я покрыл руки невидимой энергией, и они совершенно не изменились, эта сила не была вообще видна, словно невидимый доспех. Но я ощущал, что она была в разы сильнее обычной хаки вооружения, это было что-то особенное. Хэймэм, а ведь это похоже на то, что использует то существо, чтобы защитить Тича. Правда, у него оно немного странно, с какой-то примесью силы дьявольского фрукта. Черная борода определенно не ел фрукт, я в этом уверен, иначе он бы себя так не вел. Да и сила тьмы на него не действует. Наверняка ему придется дорого заплатить за применение этой силы, иначе он бы использовал ее постоянно и мог бы вполне спокойно плавать в новом мире. Нет, то, что он использует сейчас, вероятно из-за того, что у него нет другого варианта, либо он поставит все и прикончит меня, либо он сам окажется трупом. Ну, когда убью его, исследую эту силу, мне очень интересно, что это. Хэймэм, это хаки вооружения, хоть я о ней и не слышал в манге, но я отчетливо видел, как ее использовали. Тогда, в битве при Маринфорде, трое адмиралов заблокировали удар Белауса, какой-то невидимой стеной, возможно, это было оно. Значит, ее и так можно использовать, удивительно. Это точно совершенно другой уровень воли. Ладно, с хаки покончено, осталось очень мало очков, всего 222. Цифра неплохая, но для меня этого недостаточно, чтобы перейти на другой этап обоих фруктов. Только один, а так как мне сейчас нужна сила, то выбор очевиден. С ями-ями закончи позже, этот фрукт сейчас прокачивать не к спеху, а сейчас, 200 очков в силу фрукта. БЗЗЗ. Как только очки были потрачены, у меня в груди словно что-то взорвалось. По всему телу прошла дрожь, а кровь закипела. Ха. Я упал на колени и схватился за голову. Глаза горели, а голова ужасно раскалывалась, боль была непередаваемой, а затем, бум, во все стороны от меня вырвался поток яркого голубого света. Он больше не был похож на туман, это было похоже больше на энергию. Плавная и текучая, словно свет, только ярко-голубого цвета. Когда вся энергия покинула мое тело, то она начала кружиться вокруг, сформировав что-то вроде сферы. Яркий голубой свет со всех сторон ослеплял, а боль полностью исчезла. Звуки вокруг пропали, но окружающая меня энергия продолжала кружиться без остановки. Уча-ха-ха-ха. Вдруг откуда ни возьмись, прозвучал неудержимый хохот. Он отражался повсюду, и я не мог понять, откуда он звучит. Но потом я понял. Он. Внутри меня. Глава 109. Этот смех был у меня в голове и звучал без остановки. Непонятно почему, но я сразу понял, кому он принадлежит. Это был определенно демон моего дьявольского фрукта. Похоже, он наконец пробудился, или я достиг определенного этапа развития фрукта. В какой-то момент смех прекратился, а сфера вокруг начала сжиматься и превратилась в огромное лицо. Уча-ха-ха-ха. Это дьявольское лицо засмеялось и полетело в мою сторону. Я каким-то образом почувствовал, что оно мне не навредит, поэтому позволил энергии врезаться в меня. Как только это произошло, я ощутил невероятную силу. Вся сила фрукта была наконец открыта для меня. Это было полное пробуждение. Воздух вокруг, земля под ногами, я ощущал это все совершенно по-другому. Я будто мог чувствовать все вокруг себя и контролировать это. Конечно, это поле, в котором я могу все ощущать, было очень маленьким, радиусом всего 10 метров. В этом радиусе я мог чувствовать совершенно все, любое дуновение ветра, крошечное движение муравьев. Было чувство, будто в этом пространстве я могу совершенно все что угодно. Теперь у меня было два поля, в которых я могу управлять разными законами. В одном я мог управлять лишь гравитацией, а в другом чем-то другим. Позже разберусь с этим. Времени проверять не было. Тич уже завершил свою трансформацию. Я решил пойти в его сторону и начать бой. Но когда сделал шаг, то понял одну проблему. Мое новое поле не двигалось, оно находилось на одном месте. Поле гравитации я спокойно могу перемещать, а это так не работает. Хэймэм, неприятно, с таким малым радиусом, в бою моя новая сила будет не очень полезна. Хотя, я еще не понял, как она работает, так что судить глупо. Если это называется сила Вселенной, тут наверняка для этого есть основания. К тому же, не стоит забывать о новой энергии, в которую превратился звездный туман. Я убрал сферу и направился к Тичу. Он уже пришел в себя и только что завершил свою трансформацию. Вдалеке я видел его серьезный взгляд, направленный на меня. Видать, тоже заметил изменения во мне. Кстати, об изменениях. У меня на теле появилось еще больше татуировок. Радовало то, что эти я мог убрать. Похоже, это связано как-то с пробуждением. Я и Черная Борода медленно шли навстречу друг другу и спустя примерно минуту остановились. Расстояние между нами было около 20 метров. Тич оскалился и сказал: «Похоже, не у меня одного есть козырь». «Да, твоя нынешняя аура совершенно другая». Я усмехнулся. «Хо, неужели испугался? Зе-ха-ха-ха, еще чего. Я возвышаюсь над тобой словно скала. В моих глазах ты сейчас выглядишь как муравей. С чего мне тебя бояться?» Тут Тич был прав. Его нынешний рост, наверное, достигал размеров Арза. Просто невероятный гигант. А исходящая от него аура была просто ужасно сильна. Бой будет определенно интересным. Треск-треск. Земля под ногами обоих треснула. А затем я атаковал. Тич не стоял в стороне и нанес удар своим огромным кулаком. Бум. Когда моя маленькая рука столкнулась с его кулачищем, то мир вокруг содрогнулся. Земля под нами полностью проломилась, и огромный пласт земли пятого этажа ушел вниз. Но мы оба даже не сдвинулись с места. Покрыв кулак новой энергией фрукта и невидимым доспехом из хаки, я вообще не почувствовал тяжести этой атаки. У Тича же наоборот, лицо скривилось, и он сжал зубы, чтобы выдержать удар. Дело было не в том, что ему не достает силы бороться со мной. Нет, его нынешняя сила была ужасно огромной, но его основное тело просто не способно ее выдержать. Будь это сила самого Черной Бороды, он бы, разумеется, так себя не чувствовал. Но он использует силу другого существа, вкупе со своим неразвитым телом. Я же совсем недавно достиг уровня тела, не хуже адмирала, но его так и осталось на том же самом месте. Единственная причина, почему он мог выдерживать мои атаки, это из-за того, что существо покрыло его защитной энергией. Моя новая воля вооружения была немного странной, она не только наносила внешний урон, но и проникала внутрь противника и причиняла ему вред изнутри. Поэтому сейчас это существо не могло защитить Тича, и ему было довольно больно. Из-за того, что я только овладел этой силой, Тич не сильно пострадал, но это только начало. Он здесь именно за тем, чтобы я потренировался. Я усмехнулся и занес кулак для новой атаки. Черная Борода скривился и ударил в ответ. Бум, бум, бум. Ха-ха-ха. Еще, Тич, у тебя неплохо получается. Я смеялся и продолжал наносить удары, пытаясь понять, как работает хаки вооружения. Эта сила была и вправду удивительной. Прошлая защита воли даже недостойна сравниваться с этим. Я будто приобрел непробиваемое тело. Хоть Тичи атаковал довольно сильно, но для меня это вообще не было угрозой. Вероятно, высший этап силы тела и живучести дает о себе знать, а вкупе с хаки, это просто великолепная защита. Я, конечно, использую Итиккой, но на самом деле, защита Ракусики слишком слабая, в бою такого уровня она не сильно полезна. Думаю, больше техники Ракусики покупать не стоит, там остались самые бесполезные, от них толку не будет, буду копить очки на кое-что другое. Бум, бум, бум. Очередной шквал атак от меня, и Тич уже проломил третий этаж. Весь импилдаун просто в ужасном состоянии, мы его превратили в настоящие руины. Дозору тяжко придется все это восстанавливать. Арк, ублюдок, сдохни. Черная Борода в ярости закричала и бросился на меня. В этот раз он атаковал не кулаком, а огромным когтем, сосредоточив в нем всю свою силу. Он даже тело перестал защищать. Похоже, положил все на эту атаку. Мда, я его переоценил, но зато потренировал волю вооружения. Этому существу не повезло найти обладателя такого слабого тела, он просто не способен выдержать всю его силу. Даже если его аура на уровне адмирала, к сожалению, его тело слишком отстает. Именно поэтому все его органы сейчас в печальном состоянии, и ему ничего не остается, как бросить в меня последнюю атаку. Я усмехнулся и начал накапливать энергию фрукта. Теперь это был не туман, а что-то на совершенно другом уровне. Манипулировать этим стало в разы проще. Я мог сделать эту силу холодной или наоборот горячей. Я мог даже создать какой-то предмет из этой силы. Сформировав огромную крутящуюся и горящую голубым пламенем сферу, я направил ее в сторону Тича. Бум! Когда две атаки столкнулись, по моему телу прошла дрожь. Энергия сферы заметно уменьшилась, и она слегка потускнела. Но я все равно услышал ужасный треск. А-а-а. Тич отлетел, и его огромная рука была выгнута под неопределенным углом. Кости торчали с разных сторон, и кровь заливала все вокруг. Глава 110. Ху-у-у. Я развеял сферу и вернул всю энергию обратно в свое тело, затем медленно начал идти к Тичу. Он уже заметно уменьшился в размерах и все продолжал уменьшаться. Когда я подошел к нему, он наконец принял свой нормальный облик. Правда, сейчас он выглядел ужасно, вся правая рука была сплошное месиво, а тело и лицо были полностью окровавленными. «Ха-ха, не убивай меня!» Тич приподнял единственную целую руку и умоляющим голосом начал просить меня. Я вздохнул. «Не позорься свое имя, Тич, мы оба носим инициал Д, прими свою смерть достойно. Ты, пожалуйста, я расскажу тебе все, что знаю, тайну. Да, я расскажу тебе та, кха». Черная борода не успел договорить, как я легким движением отрубил ему голову. Мне не были интересны его тайны и прочий бред, потому я решил закончить все быстро. Сразу после того, как его голова немного откатилась, тело Тича начало дрожать. КРГ треск, его кости затрещали, а потом, бах, тело разорвалось и все вокруг забрызгало кровью и внутренностями. Я покрыл себя барьером, поэтому на меня ничего не попало. В месте, где раньше лежало тело черной бороды, появилась необычная черная субстанция, которая медленно извивалась, принимая гуманоидную форму. Когда это существо наконец полностью собралось, то оно немного возвышалось надо мной и было похоже на человека, только полностью черного цвета и с небольшими крыльями на спине. Мне они чем-то напоминали те, что носили скайпийцы, только у этого создания они были побольше. «Гррр, ублюдок, тебе это с рук не, ху-ху-ху». Сила тьмы медленно окружила это существо и запечатала нас в своеобразном куполе. Я усмехнулся и сказал: «Уже сошло, говори, кто ты». Существо презрительно фыркнуло: «Думаешь, меня это удержит? Пха». Вшух, существо вдруг просто прошло сквозь барьеры из тьмы и начало убегать. Его скорость была столь быстра, что, вероятно, только Кизару смог бы поспевать за ним. Я даже не успел начать преследование, как оно сбежало. Черт, еще не лучше. Я недовольно вздохнул и приготовился уходить отсюда. Раз оно сбежало, то тут ничего не поделаешь. Такую скорость способны развить, наверное, только Йонка, и то в этом не уверен. Радует то, что силы это создание особо не имеет, иначе оно бы не стало убегать. Ему наверняка нужно чужое тело, чтобы существовать, оно словно дух или призрак. Ладно, неважно, от Тича избавился и хорошо, сейчас есть дела поважнее. Я спустился на несколько этажей назад и забрал свой плащ, а затем начал улетать из Импилдауна. Тич меня не слабо задержал, надеюсь, я успею на войну в Маринфорде. Бой вышел и вправду интересный. Черная борода достиг силы адмирала, поэтому выдерживать его атаки было непросто. Конечно, он сравнился с ними только в физической силе и внешней защите, в остальном он, разумеется, им проигрывал. Без новой хаки вооружения я бы наверняка ему проиграл, но благодаря ей, Тич был для меня не противником из-за слишком слабого тела. Вполне естественно, что Эйс с ним не справился и был пойман. Вероятно, все, кто не умеет пользоваться этим видом воли, были бы побиты Тичем. Он бы, конечно, навредил себе из-за частого использования этой силы, но все равно бы победил. Так что теперь понятно, почему он всегда выглядел уставшим. Поддерживать это создание внутри себя было наверняка непросто. Бой с ним вышел намного труднее, чем с Кизару, но не потому, что адмирал был слабее Тича, нет, тут дело в другом. Барселина я просто обхитрил и использовал на нем свои козыри, и совершенно уникальную силу Ями-Ями. Застав его врасплох, я почти смог убить Кизару, но, к сожалению, не удалось. Встреться мы еще раз, и зная он все мои фокусы, то, вероятно, бой бы был совсем другим. Ну и еще, меня, пожалуй, спасло то, что сила Барселина в его скорости, а не в разрушительной мощи. Хоть я ему и во многом уступал, но все равно смог обхитрить. С Тичем же пришлось бороться иначе, благо я получил просто уйму очков роста. Если бы не они, то я, скорее всего, бы сбежал. В этот раз прокачка снова спасла меня, и я достиг совершенно нового уровня силы. После битвы в Маринфорде, вероятно, мне придется снова залечь на дно и укрепить силы. Ребят тоже нужно послать куда-нибудь, пускай тренируются теперь сами. В открытом мире с кучей опасностей развитие должно пойти намного лучше, чем в заперти на острове. Сейчас им нужно именно это. К сожалению, в битве с черной бородой я не смог проверить новую волю наблюдения, так как был сосредоточен на вооружении и невидимом доспехе. Похоже, придется проверять эту силу в Маринфорде. Ну, там наверняка найдутся хорошие для этого противник. Спустя несколько минут я увидел вдалеке свой корабль и мгновенно переместился туда. Вшух, там находились Норт и Саргон, и о чем-то разговаривали, но мое появление слегка их отвлекло. Ха, Кэп, ну как там Тич? Весело спросил Норт. Труп, спокойно ответил я, погладив рыжего кота. Мур, Саргон удивился и сказал: «Хо-хо, «Капитан, вы и вправду ему нравитесь», — я хмыкнул. «Еще бы, он же теперь часть команды, как ему может не нравиться капитан?» Я посмотрел по сторонам и спросил: «Кстати, а где остальные?» Норт ответил: «Зара как всегда дрыхнет, а Санджи готовит пир в честь нового члена команды. Девушке заниматься чем-то своим, чем точно не знаю, а спрашивать что-то не хочется. Ну а я показываю корабль Саргону». Старик кивнул: «Да, корабль хороший, более того, тот, кто его делал, был настоящим мастером, а такие даже в мои времена были редкостью. Повезло вам». Норт усмехнулся: «Ты хотел сказать нам?» «Точно, нам», — улыбнулся старик. «Эй, еда готова, вы там долго будете?» «Мор, ты вернулся, как там с Тичем?» Вдруг появился Санджи и заметил меня. Я кивнул: «Все в норме, чернобородый мертв, как и его прихвостни, а пока давай отпразднуем, теперь у нас наконец есть плотник». После этого мы закатили пир и отпраздновали появление в команде нового товарища. Теперь у нас был плотник, осталось найти только музыканта и рулевого, тогда будет полный набор. Я старался особо не напиваться, так как скоро предстоит бой. Сейчас было не до веселья, но Зара с Нортом это не останавливало, и уже спустя час они были никакие. Когда все наконец закончилось, наступило утро и многие отправились спать, я же остался на палубе ждать начала битвы. Сидя на носу корабля, я ощущал невидимое напряжение в воздухе, уверен, совсем скоро прольется много крови. Глава 111. Когда наступило утро, я решил подплыть немного ближе к Маринфорду, чтобы наверняка услышать шум битвы. Сегодня, как и вчера, было необычайно тихо, но сейчас тишина была еще более гнетущая. Хотя, может, это просто мое воображение. Я стоял у штурвала и потягивал вино. Ко мне подошел Норт и спросил: «Эй, Кэп, думаешь, все пройдет нормально?» «Ну, вы стали намного сильнее, может и не настолько, как офицеры команды Йонка, но и не те слабаки, что были раньше. Зара и Санджи так вообще очень близки к уровню слабейших генералов Йонка. Эта битва нам необходима, давно мы все вместе не сражались, да и теперь». Я посмотрел в сторону двух болтающих девушек и продолжил: «У нас новый Накама, ей стоит почувствовать, что ей могут прикрыть спину и что товарищи ее никогда не бросит. Ну и разумеется, посмотрим на ее врачебные навыки, кого-то да наверняка отлупит до полусмерти». Кэп, на кого это ты намекаешь?» Я усмехнулся. «Да не переживай, вы работаете в команде, будь просто аккуратен. Ну а если хочешь мотивации, то вспомни о наградах после этой битвы». Вдруг у Норта загорелись глаза и он кивнул. «Черт, точно, нам же еще за Тенрюбита награду не дали, а тут еще Маринфорд. Хо-о, жду не дождусь посмотреть на свой новый портрет. Надеюсь, не зря я подстригся. Ты же сказал, что тебе просто лень голову мыть», — спросил я с усмешкой. «Ха-ха-ха, это была главная причина. Кстати», — Рыжий посмотрел в сторону Саргона и спросил: «А кто за Саргоном присмотрит?» Я хмыкнул: «В этом нет необходимости, он сам о себе позаботится. Думаешь, его просто так заперли на шестом этаже?» Пока мы болтали, я вдруг почувствовал сильный толчок, словно по воде прошло. «Землетрясение началось», — серьезно сказал я, посмотрев вдаль. Зара проснулся, а все остальные напряглись. Я посмотрел на них и проговорил: «Мы прибудем слегка по-особенному, приготовьтесь, Маринфорд». Рокот волн раздавался со всех сторон. Два огромных цунами нависли над базой дозора. Все дозорные вокруг в страхе сжались, а на краю белого огромного корабля одинокая фигура заливисто смеялась. Гурарара. Но в этот момент с мест адмиралов вылетел человек и начал быстро замораживать надвигающиеся волны. Спустя пару секунд Маринфорд был спасен от затопления. Вся бухта покрылась льдом и наконец появилось место для сражения. Адмирал решил нанести первый удар по Йонка, но, к сожалению, не выдержал атаки Белоуса и сбежал. Каждый дозорный в округе был счастлив, ведь их жизни были спасены, но это только начало. Вдруг в воздухе прошла странная рябь, небо начали закрывать громовые тучи. Повсюду воцарилась давящая тишина, а затем со всех сторон на Маринфорд начал надвигаться густой черный дым. Никто не мог понять, что происходит, кроме сильнейших людей в этом месте. Сенгоку недовольно скривился и фыркнул. Как я и думал, он не пропустит такое. На одном из стульев адмиралов Кизару тихо вздохнул и пробормотал: «Время уладить старые счеты, да?» Эйс непонимающе оглядывался по сторонам, ведь все вокруг вели себя странно, и это было определенно не из-за Белоуса. Похоже, пришел кто-то еще. Даже вице-адмиралы и пираты прекратили сражение и начали вглядываться в небо. Белоус посмотрел влево, в сторону странного голубого свечения во тьме, а после усмехнулся. «Чертов мальчишка, и зачем же ты явился? Я использовал силы двух фруктов, чтобы двигать наш корабль по воздуху. Также я использовал тьму, чтобы придать нашему появлению больше эффектности, а Санджи меня в этом поддержал, используя силу своего фрукта. В итоге небо заполнили громовые тучи, а пространство вокруг базы дозорных заволокла черная дымка. Наш корабль дрейфовал в воздухе и на большой скорости двигался в сторону базы дозорных. Когда корабль выплыл из тьмы, то я слегка ослабил его скорость, а затем полностью остановил. Наше появление было довольно заметным, все вокруг смотрели только на нас, не отводя взгляд. Я и команда стояли на передней палубе рядом с носом корабля, оттуда нас было отлично видно. Вдруг со стороны дозорных прозвучал громкий голос. «Морской дьявол, что тебе здесь нужно? Это не твой бой, зачем ты пришел сюда?» На слова Сингаку я только усмехнулся и ответил. «Не мой бой, с чего ты так решил? Огненный кулак мой друг, так почему я должен сидеть в стороне, когда его казнит кучка прихвостней Тенрюбита? Твой друг, что за чушь? Мы оба знаем, зачем ты здесь, не так ли, Мор?» — спросил со скалом Сингаку. В этот момент заговорил Белаус. «Малец, с нашей последней встречи ты здорово подрос, это похвально, но может объяснишь, на кой черт ты приперся сюда?» Я усмехнулся. «Старик, в прошлый раз ты меня чуть не пришиб, думаешь, я стану с тобой вежливо болтать? Гурарара, опять ты наглеешь, сопляк, если б я хотел тебя прибить, ты был бы уже трупом», — зарычал Белаус. «Ну так попробуй», — ответил я со скалом и сорвался с корабля в сторону Йонка. К Белаусу я прибыл в одно мгновение, и наши кулаки сразу же столкнулись. Бум! Мой кулак был покрыт силой обоих фруктов и волей вооружения, поэтому я смог аннулировать силу землетрясения Белауса, но даже так, его удар был просто чудовищно силен. От нашего столкновения льды вокруг потрескались, а небо разделилось на две части. Это разделение было уже более явным, чем при нашем столкновении с Кизару, но еще недостаточным для уровня двух Йонка. Моей силы пока не доставало, да и использовали мы только кулаки. Но даже так, я выдержал удар и не сдвинулся с места. Конечно, мой организм не слабо тряхнуло, кости в руке немного потрескались, а органы получили немало повреждений. Но все это стоило того. Белаус убрал кулак и засмеялся. «Гурарара, ты меня все поражаешь и поражаешь, отлично. Если ты и вправду здесь за Эйсом, тогда мы на одной стороне». Множество людей Белауса пораженно смотрели на меня и не могли поверить в увиденное. Также, со стороны дозорных картина была еще более забавной. Лицо Сингаку потемнело еще больше обычного, а все адмиралы стали в разы серьезней, чем раньше. Не каждый день можно встретить того, кто способен выдержать удар Белауса. Мое появление может полностью поменять результаты грядущей битвы. Я давно хотел проверить наши различия с Йонка, а особенно с Белаусом, тем, кого считают сильнейшим. Конечно, мне еще расти и расти, но я был рад своим результатам. Глава 112. Из-за столкновения с Белаусом все тело побаливало, но я был этому рад. После его слов, можно было понять, что мы временно заключаем союз, поэтому я сразу же вернулся к себе на корабль. Вшух! Встав снова на то же место, я наконец осмотрел наших противников. Еще никто не сражался, кто-то не мог отойти от нашего с Белаусом столкновения, а кто-то вроде Сингаку пересматривал всю стратегию дальнейшего сражения. Думаю, он догадывался о моем прибытии, поэтому у него уже должны быть идеи. Но, конечно, было то, что он не мог продумать. Во-первых, это мою возросшую силу. Ну а во-вторых, силу моей команды. Да что там Сингаку, даже мне было любопытно, насколько они выросли. Со стороны дозора выступали множество контр-адмиралов, вице-адмиралов и офицеров низкого ранга. Среди них я увидел Тосиги, у которой был непонятный для меня взгляд. Да, как же давно мы не виделись. Также тут присутствовали почти все шичибукой, кроме Тича, Дзимбы и Хэнкок. Второй, я думаю, должен быть уже на свободе. Во время моего пребывания на последнем этаже, я хоть и убил множество пиратов, также были те, кого я освободил. Дзимбы был один из них. Ну а для Хэнкок приходить смысла не было, она это место терпеть не может. Самые сильные здесь были, пожалуй, адмиралы, ну и, разумеется, Монки Д, Гарп и Сингаку. Они были, вероятно, самые проблемные противники из всех. Долго тишина не продлилась. С мест шичибукаев встал Михаук и занес меч для атаки. Я повернулся к Зара и улыбнулся. Тот, не отводя взгляд, смотрел на сильнейшего мечника и был готов уже ринуться в бой. Конечно, силы Зара наверняка не доставало, Да он это и сам знал, но он все равно хотел проверить, сколько сможет продержаться в бою с сильнейшим мечником. Останавливать я его не стану. Как только Михаук завершил атаку, со стороны Белоуса появился огромный парень, тело которого ярко сверкало, словно бриллиант. Вроде это командир 3-й дивизии, с алмазной парамецией. Бум! Пират заблокировал атаку Шичибукая, и сразу после этого началась битва. Вице-адмиралы и контр-адмиралы снова схлестнулись с пиратами. Я повернулся к ребятам и сказал с улыбкой: «Повеселитесь». Шух-шух-шух. Все быстро спрыгнули с палубы и бросились в бой. Вице-адмиралы неплохие противники. Пускай проверит на них свои силы. Зара, Саргон и Санджи могут выбрать противников и посильнее. Посмотрим, как все пройдет. Я тоже не смог долго прохлаждаться и быстро опустил корабль на воду. Сразу после этого в мою сторону на невероятной скоростью выстрелила яркая вспышка. Узнаю этот свет. Усмехнулся я и рванул навстречу адмиралу. Бум! Мой кулак и его оставшаяся нога столкнулись в воздухе и вызвали сильную ударную волну. Барселина мгновенно отошел в сторону и усмехнулся. Ха, стал еще сильнее. Надеюсь, в этот раз обойдемся без фокусов. Я улыбнулся, а затем на моей левой руке сформировался черный коготь с яркими голубыми прожилками. Это было своего рода совмещение сил двух дьявольских фруктов. После этого, все мое тело начали покрывать светящиеся татуировки и доспех из хаки. В этот раз ты не сбежишь, Кизару. Вшух. Сразу после своих слов я атаковал. Бум-бум. Бум. Ударные волны от наших столкновений сломали множество строений в Маринфорде. Никто в бой не вмешивался, сейчас у них была проблема посерьезнее в лице Белоуса и его приближенных. Бой с Кизару в этот раз был намного лучше, я четко ощущал, что я достаточно силен для битвы с ним. Также чувствовалось, что он был немного слабее, чем в прошлый раз, вероятно, сказывается новенькая травма. Теперь он был одноногий, но ему это особо не мешало наносить довольно неприятные удары. Бой однорукого и одноногого, что может быть интересней? Бум, бум, бум, шух, шух. Отразив несколько раз его клинок, я спокойно уклонился от световых пуль. Новый уровень воли наблюдения – это нечто. Даже если Кизару атакует чудовищно быстро, я преспокойно могу предсказать, куда он пошлет атаку и уклониться от нее. Бой проходил очень плавно, от множества атак я просто уклонился, а остальные парировал. Да уж, адмирал это не Тич, тот бы уже давно проиграл мне. Но Кизару даже не устал, его тело и вправду на совершенно другом уровне. Хоть его кулаки были окровавлены от множества столкновений, но не похоже, что он особо от этого страдает. Проблема была в том, что он не мог поймать меня на прямую атаку, я легко от них уклонялся. Его световые атаки не были разрушительными, но зато могли нанести серьезный проникающий урон. Взрыв гранаты разрушителен, но выстрел лазером в нужное место может без проблем убить. В этом Барселина был силен. Поэтому на моем теле было уже несколько ожогов, от которых я, к сожалению, не смог сбежать. Кизару затягивал бой и держал дистанцию, так как понял, что я могу аннулировать силу его фрукта при касании. Да и мои удары были в разы сильнее, это можно было понять по окровавленным кулакам адмирала. Ногой он также старался не бить меня, вероятно, не хочет повторить прошлые ошибки. Ху-ху-шух. Еще телепортация и снова неудача, опять сбежал. Ладно, раз ты постоянно убегаешь, тогда, ху-ху-ху. Вся тьма, что находилась все это время вокруг меня, вдруг начала окружать нас. Барселина сразу понял, что это не к добру и попытался сбежать. Я же этого позволить не мог. Ху-ху-бум. Очередное столкновение кулаков, и Кизару в гневе сжал зубы. Сразу после этого вокруг воцарилась тьма. Последний проблеск света отразился в зеркальных очках адмирала, и мы были полностью заперты. Кизару отошел в сторону и спросил: «Это сила, она аннулирует силы фруктов?» Я кивнул: «Точно, поэтому сбежать не удастся, если коснешься барьера, я сразу же окажусь там и убью тебя. Больше сбежать не удастся, это ловушка специально для тебя. Хоть тут и не было света, для нас это проблем не составляло, мы оба обладаем волей наблюдения, поэтому сражаться сможем без проблем. ТЦ, а ты проблемный, эх, раз так, тогда мой свет развеет всю эту тьму». Сразу после своего заявления, Барселина прорычал: «Аматерасу Амиками». Сразу после этого, тело адмирала начало светиться, еще более ярким светом, чем раньше. Свет не мог пройти через силу тьмы, но я все равно ощущал жжение в глазах. С увеличением яркости, Я также ощущал увеличение силы адмирала. Вероятно, он использует всю силу фрукта. На это я решил ответить тем же и начал связываться со своим дьявольским фруктом. Глава 113. В это время за пределами купола тьмы. После прибытия команды Кровавой Звезды, на поле боя случились заметные перемены. В Маринфорде присутствовало всего трое шичибукаев, и двое из них сражались с членами команды Морского Дьявола. Дон Кихот де Фламинго сражался с невысоким худым стариком, и бой был довольно напряженным. Нельзя было и предположить, что слабый с виду старик может обладать такой чудовищной силой. Не только его дьявольский фрукт был удивительным, но и во всех других аспектах он был очень силен. Воля вооружения, наблюдение, даже королевская воля были подвластны этому маленькому старику. Де Фламинго рассчитывал на легкий бой, но не тут-то было. Величайший в мире мечник, Дракуль Михаук, с азартом наблюдал за способностями юного зеленоволосого мечника. Редко можно было встретить людей с такой сильной волей и целеустремленностью. Остальные из команды были заняты не менее напряженными схватками. Костяной дьявол Норт сражался с недавно повышенным в звании дозорным, Смокером. Бой был напряженным, так как один был лакеем, а второй совсем недавно научился использовать волю вооружения. Девушки сражались с контр-адмиралами и пытались прикрывать друг другу спины. Санджи, будучи одним из сильнейших членов команды, выбрал также неслабого противника. Пять вице-адмиралов, одни из сильнейших в дозоре, пытались подавить повара своими атаками. Трое из них были фруктовики и неплохо владели волей вооружения, поэтому Санджи приходилось не так-то просто. Пятеро умели координировать атаки и действовать сообща. Даже если он и был лакеем, сразу пять вице-адмиралов – довольно значимая сила. Дозорным приходилось тяжко, прибытие Морского Дьявола и его команды заметно повлияли на эту войну. Огромная черная сфера в стороне заставляла многих нервничать и с надеждой ожидать результатов столкновения двух монстров внутри нее. Демон, томящийся внутри каждого фруктовика, он действительно существовал. Пока фрукт не пробужден, даже трудно представить, что такое возможно. Но как только фрукт проходит этап пробуждения, тогда демон дает о себе знать. Я понял это, когда услышал его смех, а затем ощутил еще большую связь с дьявольской силой фрукта. Каждый прошедший этот этап может использовать совершенно новую и намного большую силу. Как только я призвал всю силу фрукта, этот демонический смех снова пронесся у меня в голове, а затем я почувствовал, как энергия наполняет меня. Метки фрукта еще сильнее покрыли мое тело, а все чувства стали намного острее. Я снова активировал поле вселенной, так как я был недостаточно силен, мне приходилось активировать всю силу фрукта, чтобы использовать это поле. Оно было немного меньше, чем сфера тьмы, что покрыло нас с Кизару, но думаю, этого будет достаточно. Адмирал уже завершил трансформацию, и свет вокруг него стал менее ярким. На его глазах больше не было очков, они светились ярко-желтым светом. Более того, даже его кожа будто светилась, он был похож на какое-то божество. Он усмехнулся и мгновенно переместился ко мне. Скорость была поразительной, даже моя воля не успела предсказать его действия, хоть я и смог заметить его движение. Но даже так, он находился в моей сфере, поэтому я спокойно телепортировался. Это была телепортация не при помощи силы тьмы, а при помощи моего основного фрукта. В этом поле вселенной, как я его назвал, я могу быть где угодно, только пожелав об этом. Более того, я мог. Шух-бум. Я телепортировал Кизару ко мне и нанес удар. Он не растерялся и легко блокировал. Его скорости было достаточно, чтобы легко реагировать на мои атаки, меня это не сильно удивляло. Сейчас его сила заметно превосходит его прошлую. Шух-бум. Бум. Шух-шух. Спустя множество телепортаций и столкновений мы так и не пришли к какому-то результату. Ха, ты можешь даже перемещать меня, какая странная способность. Но что с того, я все равно быстрее. Шух-бум. Наши кулаки столкнулись в сотый или тысячный раз, но теперь адмирал мог выдержать мои атаки и легко на них отвечать. Он не пытался бежать из купола тьма, хотя вполне мог. То, что я сказал насчет ловушки, было лишь полуправдой. Он вполне мог развить огромную скорость и вылететь из барьера. Он бы потерял силу своего фрукта лишь на мгновение, а потом бы смог легко сражаться. Конечно, на то время он бы замедлился и я, вероятно, бы атаковал, но думаю, это бы он смог пережить. Тьма не кайросики, так что он смог бы защищаться. Хэймэм, можно сжать барьер тьмы. Как только он его коснется, вся сила света временно будет неактивна, Это будет хороший шанс для атаки. Можно назвать это идеальной атакой против фруктовиков, ведь временно они будут ослаблены и уязвимы. Ями-ями, но ми и вправду сильнейший фрукт. Раньше я и не задумывался о том, что фруктовика можно просто запереть во тьме. С этими мыслями я и начал сжимать барьер. Кизару сразу заметил это движение и начал более яростно атаковать меня. Сбежать он не пытался, так как просто бы приблизил свое ослабление. Вероятно, он рванет в последний момент, чтобы как можно меньше касаться тьмы. К его неудаче, я был к такому готов. Ху-у-у. Вдруг тьма стала хаотичной, а из моего тела начала выходить энергия Вселенной. Сила Ями-Ями начала кружить и постепенно сжиматься вокруг нас. В это же время сила Учу-Учу обволакивала тьму изнутри маленькими голубыми прожилками, создавая что-то вроде сети. Это было похоже на клетку с голубыми прутьями, за которыми находился черный извивающийся дым. Как только Кизару увидел появление клетки, он сразу понял, что стоит бежать. Энергия Вселенной была очень прочная и могла серьезно ранить адмирала, особенно если он потеряет силу фрукта и столкнется с ней. Поэтому разумнее было сбежать сейчас, пока клетка была не завершена. К сожалению для него, в ЖЖН, я спокойно телепортировал Барселина в середину моего поля и с улыбкой наблюдал за его реакцией. «Пока ты в моем поле Вселенной, сбежать не получится», — сказал я с улыбкой. Кизару нахмурился и попытался снова. «Вшух, в ЖЖН!» И опять неудача. Он проделал это еще пару раз, но я так и не дал ему сбежать. Теперь я даже не давал ему сдвинуться с места и держал его в одном положении. Я мог вполне его атаковать, но тогда я просто не смогу держать его на месте. Для атаки нужно сконцентрировать достаточно силы, а для удержания Кизару силы тоже необходимы. Поэтому либо держать его на месте, либо сражаться. Конечно, его мог атаковать кто-то извне, но сомневаюсь, что это бы сработало. Кизару достаточно быстрый и силен, чтобы защититься и ответить, даже если я его и могу контролировать. Поэтому мы оба стояли и не двигались. После еще нескольких попыток Кизару прекратил попытки побега и стал напряженно ждать, пока сеть сформируется. Это было большой радостью для меня. Если бы он продолжил, то я мог просто не выдержать нагрузки. Да уж, мне даже самому стало жутко от такой ловушки. Попади я в такую, я бы смог телепортироваться и сбежать, но вот для Кизару все оказалось намного хуже. Он быстр, но недостаточно, чтобы покинуть поле моего зрения. Будь его скорость хоть немного быстрее, и все могло быть иначе. Глава 114. Адмирал был словно муха в паутине, но даже так, он не паниковал, а просто вздохнул. Ара, вот так неудача, ну, если не могу выйти. Сразу после этого, все тело Кизару начало светиться, а затем, вшух-вшух-вшух, я скрипнул зубами и начал уклониться от его выстрелов. Сеть еще формировалась, а я напряженно смотрел на центр пространства, чтобы адмирал не сдвинулся с места. В меня летел град выстрелов, будто из лазера. Кизару делать все, что мог, для того, чтобы помешать завершить мне сеть. Хоть меня это и немного замедлило, но я продолжал формировать ловушку. Барселина был не глуп, если он не мог выйти, то решил достать меня. Я еще не был достаточно силен для перенаправления атак. Я ощущал их, но как-то воздействовать пока не получалось. Думаю, сила фрукта еще недостаточно развита. Сейчас я только могу перемещать себя и предметы, а также других живых существ. Но мне четко удавалось ощутить все внутри поля, даже воздух. Я думаю, что если сила фрукта будет развита достаточно, то я, возможно, смогу управлять даже кислородом. Это откроет еще больше возможностей. Моя воля наблюдения и инстинкты были уже на совершенно другом уровне, поэтому от большинства выстрелов адмирала я уклонился. Конечно, из-за того, что я сосредоточился на клетке, то пропустил пару атак. Силы расходовались очень быстро, использовать оба фрукта, да еще и поддерживать поле Вселенной было очень затратно. Если бы адмирал продолжал убегать, то я, вероятно, бы долго не смог продержаться. Но он только атаковал, это радовало. Когда сеть наконец сформировалась, я с облегчением отключил поле Вселенной. Кизару, разумеется, этого не почувствовал, но это было уже не важно. Вшух, быстрым движением я телепортировался вглубь тьмы, прямо за сформировавшуюся клетку. Кизару нахмурился, а затем его тело начало светиться сильнее обычного. Вероятно, он надеялся развить достаточно скорости для побега. Если бы скорости было достаточно, то, возможно, он смог бы разорвать клетку. Он вполне мог, если бы я дал ему достаточно времени. Ху-ху. Через бреши в клетке тьма начала заполнять все пространство внутри. Барселина сразу же скрипнул зубами и рванулся всей скорости. Шух-бум! Как только я услышал удар столкновения, то тут же направился к Кизару. Он разорвал сеть, но благодаря сильному телу и мощной воле, смог неслабо защититься. Но я четко ощущал, как его аура стала слабее, вероятно, он получил немало ран. Медлить нельзя было ни секунды, окружение тьмы будет пересечено им за мгновение, а затем он снова обретет свою сверхскорость. Сейчас нужно было действовать очень быстро. Шух-бум! Ориентируясь только на его ауру из-за невозможности видеть, я нанес сильнейший возможный удар кулаком. Адмирал сразу же вылетел с еще большей скоростью, а затем... Бум! Быстрым движением я начал втягивать силы обоих фруктов в себя и осматривать окружение. Тьмы здесь было немного, так как я сконцентрировал ее как можно больше в одном месте. Это было необходимо для создания эффекта, позволяющего аннулировать силы фруктов. Я мог создать огромное цунами с силой тьмы, но его сила была бы не особо мощной, а также оно бы не смогло заблокировать силу дьявольских фруктов. Нужно было сжать тьму до особого состояния, и только тогда она бы получила свой уникальный эффект, которого любой фруктовик бы испугался. Именно поэтому нельзя было просто взять и покрыть километровое расстояние для сражения с обладателем дьявольского фрукта. В это не было бы смысла, хоть я и способен на такое. Тьма по сути своей безвредна, если ее не использовать для атаки. Если я просто буду выпускать тьму, я могу создать черные облака на расстоянии нескольких километров. Но они вообще никак не навредят живым, так же как и простые облака. Такая способность годится только для эффектности или устрашения. Именно это я и сделал, когда окружил Маринфорд. Когда все тьма развеялась, вдалеке я сразу увидел адмирала. Он лежал в довольно большой яме и особо не двигался. Его состояние было ужасным. Он надеялся сбежать из моей клетки, но, к сожалению, не удалось. Правая и левая стороны его тела и лица имели глубокие порезы, из которых медленно вытекала кровь. Это было результатом его столкновения с клеткой из энергии Вселенной. Ранения не смертельные, хоть и остались бы шрамы. Пожалуй, самая жуткая рана была у него на животе. Точнее, это была не рана, а просто дыра. Да уж, проникающая сила воли вооружения, позволяющая разрушать вещи изнутри, страшная штука. Его буквально разорвало. А адмирал Кизару? Нет, адмирал. Рядом с Барселина собрались несколько дозорных и не могли поверить в увиденное. Сейчас он лежал и тихо смотрел на небо, с беззаботной улыбкой. В его взгляде больше не было желания сражаться. Я вздохнул и посмотрел на развитие событий в Маринфорде. Прежде всего, меня волновали мои накоми, поэтому в первую очередь я обратил внимание на них. Потрепанный Саргон все еще сражался с не менее потрепанный Дофламинго. Зара был на корабле вместе с Ильей. Норт, Робин и Нами сражались с каким-то сильным дозорным и были уже на пределе. Вероятно, это вице-адмирал, причем не из слабых, им приходилось тяжко. Санджи тоже был немного потрепан. Сейчас он и парень с головой, похожий на ананас, сражались с Кудзаном, и бой был нелегким. Марко был сильным, но даже с ним эти двое не могли победить. Все же адмирал — это очень сильный человек, особенный такой, как Акидзи. Ну, живые — и это хорошо. Зара был тяжело ранен, видать, Михаук решил показать ему всю свою силу, поэтому такой результат. Убитых среди людей Белауса было немало, так же как и среди дозорных. Сам же Белаус, на него было грустно смотреть, он был ранен, вероятно, все случилось как и раньше. Ранен одним из своих людей, того, кого считал семьей. Взгляд у Йонка был точно таким же, когда он пришел. Решительный, уверенный и готовый к смерти. Думаю, он ожидал подобного исхода, а возможно и надеялся. Он один из величайших людей в мире. Умереть в бою, что может быть лучше? Особенно, когда он был стар и болен. Думаю, для него это лучший исход. Сейчас он сражался сразу с тремя людьми. Гарп, Сингаку в своей форме Будды и, конечно же, Сакадзуки. Эти трое очень сильно давили на него, но также страдали от ответных атак. Думаю, если все так и пойдет. Я вздохнул и посмотрел на Кизару. Пора было наконец закончить наше дело. Глава 115. Спустившись к Кизару, почти все дозорные в округе насторожились и приготовились к битве. Я просто сделал один шаг, и каждый из них потерял сознание. Только адмирал медленно поднялся и присел. Посмотрев на дыру в груди, он усмехнулся. Похоже, пришло мое время. Неприятно. Я подошел к нему ближе и, опустив взгляд, сказал: «Ты готов?» Барселина посмотрел на меня и, криво усмехнувшись, кивнул, а затем закрыл глаза. Притянув один из лежавших на земле мечей, я размахнулся и... Шух, плеск, бах! Кровь обрызгала землю, и голова адмирала упала с плеч. После этого, его тело завалилось на бок, и сердце перестало биться. Бип убит дозорный, адмирал Кизару Барсалина. Награда. 1 очко развития, 100 очков роста. Я вздохнул и положил руку на тело адмирала. Спустя несколько секунд вся сила его фрукта была перенесена во фрукт в моей другой руке. Он был немного необычной формы. В отличие от других, он был довольно маленький и напоминал лимон. Его цвет был желтым, с типичными для всех дьявольских плодов завитушками. Стебель же был обычного зеленого цвета. Теперь я получил новую лагию, пика-пика номи, неплохо. Убрав фрукт, я повернулся в сторону Эйса. Парень был еще жив, рядом с ним находился только один вице-адмирал. Белаус был уже совсем плох, стоит исполнить последнюю волю старика. Шухбах. Появившись рядом с вице-адмиралом, я атаковал, тот даже не успел ничего сделать и просто улетел, проломив несколько зданий. Подойдя к Эйсу, я усмехнулся. Вот мы и встретились, огненный кулак, как поживаешь? Тьфу, сам не видишь, какого вообще черта ты тут забыл? Не припомню, чтобы мы были друзьями. Я полоснул по его наручникам и легко их разрубил, а после сказал: согласен, мы не друзья, но скоро начнется новая эра, будет веселее, если ты к тому времени не помрешь. Эйс воспламенился и фыркнул: не знаю, что за чушь ты несешь, но спасибо. Когда я освободил огненного кулака, то тут же услышал крик: остановите морского дьявола немедленно, не дайте им уйти. Сингаку наконец заметил меня, поэтому в нашу сторону сразу же бросились дозорные. Белаус, поняв, что Эйс свободен, громко закричал: пираты Белауса, защищайте Эйса и морского дьявола. Сразу после этого он атаковал Сакадзуки, который уже решил броситься ко мне. Йонка был уже серьезно ранен, но ему все равно хватало сил сражаться. Сила героя дозора, Сингаку и двух адмиралов – это не то, с чем может справиться каждый человек, но Белаус мог. Я повернулся к Эйсу и сказал: иди, все здесь из-за тебя, не смей умирать. Эйс кивнул и начал убегать. Я же быстро вырубил бегущих на меня дозорных и рванул в сторону Белауса. Сомневаюсь, что я смогу сильно помочь ему, но я хочу быть рядом со стариком в его последний момент. Шухбум. Сингаку легко заблокировал мой удар. По телу прошла сильная дрожь, не настолько сильная, как при столкновении с Белаусом. Но это было и понятно, будь его сила на уровне Йонка, все могло быть совершенно иначе. Когда Белаус увидел меня, то засмеялся. Гурара, опять ты. Тебе было мало одно адмирала? Я усмехнулся. Чем больше, тем лучше. Гурарара. Рад был встретить тебя, малец. Буум. То, чего я не ожидал, так это этого. Белаус атаковал меня, точнее область рядом со мной. Я не смог выдержать удар и улетел на десятки метров. Но Белаус продолжал смеяться и сражаться. Он пропустил несколько атак и потерял левую руку. Со всеми этими травмами он точно не жилец. Но даже так, он не стал принимать мою помощь. Что за упрямец? Пираты Белауса, слушайте мой последний приказ. Здесь наши пути расходятся. Все вы, постарайтесь остаться в живых. Вернитесь в новый мир в целости и сохранности. Отдав приказ, Белаус ударился всей силы в воздух. Бум! Маринфорт треснул пополам, а земля разделилась. От этого удара Сингхоу и остальные атакующие отлетели в стороны. В это время, Белаус чуть повернул голову ко мне и громко сказал: убирайся, я пережиток этой эпохи. Настала твоя очередь. У тебя есть возможность, не упускай ее. Гурарара. Вся команда Белауса была шокирована таким приказом. Но были те, кто принял это. Даже Эйс встал на колени и поблагодарил отца, а затем они стали отступать. Я встал и вытер кровь, силы еще были, так что я не намерен отступать. Я повернулся в сторону моих Накама и громко прокричал: команда Кровавой Звезды, немедленно отступайте. Я вас догоню. После моего приказа Санджи и Саргон перестали сражаться и посмотрели на меня. Оба нахмурились, но потом, что-то решив, начали убегать. Кудзан их не преследовал, а простые дозорные не могли им помешать. Кода Белаус снова начал сражаться, я опять кинулся в его сторону. Когда он увидел меня, то закричал: ты оглох, не слышал, что я тебе сказал. Я усмехнулся и, уклонившись от атаки Сакадзуки, сказал: ты мне не капитан, если я не хочу уходить, то это не тебе решать. Решил сдохнуть. В этот момент Сингаку зарычал: Сакадзуки, останови их. Тот кивнул и рванул к кораблю Белауса. Эйс еще бежал к нему, так что было понятно, за кем он отправился. Сейчас он не был в безопасности, это проблемно. Я, может, и угроза, Но сегодня они хотели казнить другого. Я скрипнул зубами и бросился на перехват. Не сегодня, ублюдок. Бум. Лава разлетелась в разные стороны, но Сакадзуки смог выдержать мою атаку. Не мешайся, ублюдок. Зарычав, адмирал бросился на меня со своим огромным покрытым лавой кулаком. На это я только усмехнулся. Ху-ху. Телепортировавшись ему за спину, я закричал. Звездный молот. Сакадзуки на инстинктах развернулся и попытался защититься. Бум. Молот был намного сильнее, чем раньше, поэтому адмиралу не слабо досталось. Конечно, я сомневаюсь, что ему это нанесло значительный урон, но достаточно, чтобы дать мне время. Посмотрев в сторону корабля Йонка, я выдохнул. Эйс смог уйти, сейчас с ним было достаточно людей, чтобы даже адмиралу пришлось тяжело. Думаю, скоро они смогут сбежать. Кахаха, Белаус был совсем плох. Кудзан присоединился к атаке и смог пронзить его множеством копий. Я рванул к нему. Сингаку, все вы, мировое правительство, грядет битва, великая битва, которая потрясет весь мир. Раньше мне было все равно, но однажды, кто-то найдет это сокровище. Вложив последнюю волю в свои слова, Белаус грозно закричал. One Piece существует. Глава 116. Когда я наконец подбежал ближе, то зарычал. Рассечение мира. Моя сильнейшая атака, совмещенная с моей волей и почти всей силой фрукта, направилась на всех атакующих Белауса. Бум. Скорость ее была столь быстра, что им попросту пришлось защищаться, а из-за того, что в ней была моя воля, даже Кудзан не мог просто надеяться на логию. Времени было мало, я прикоснулся к Белауса и начал вытягивать силу его фрукта. Прости, старик, но она не должна попасть в плохие руки, я хотел спросить твоего разрешения, но, посмотрев на гордую фигуру Йонка, я просто вздохнул и дал обещание. Даю слово, я присмотрю за твоими ребятами, не обещаю, что смогу защитить каждого, но будь уверен, я сделаю все, что в моих силах. Каждая из твоих территорий, если они не смогут их защитить, это сделаю я. Белаус был один из тех людей, которых я искренне уважал. Его бесстрашие, сила, воля, даже его смерть, все это заслуживает уважения. Он был одним из самых величайших пиратов, о нем определенно никогда не забудут. Его сила землетрясения однажды снова покажет себя миру, я в этом уверен. За время практики на заключенных я научился вытягивать силу фрукта почти идеально, поэтому в покрытии тьмы не было необходимости. На моей левой руке появилось обычное яблоко из темного измерения, а затем оно начало быстро меняться. Буквально через секунду оно приняло форму обычного с виду дьявольского фрукта. Я сразу его отправил в пространство тьмы и повернулся в сторону Сингаку и остальных. Они не были ранены, но зато отлетели на довольно большое расстояние. Драться я был не намерен, поэтому решил сбежать и быстро телепортироваться подальше. «Даже не думай, ублюдок!» — закричал Гарп и бросился в мою сторону. Я усмехнулся и исчез. Как бы ни был он силен, но он не сможет помешать мне. ВЖЖН, ВЖЖН. Несколько перемещений и я прибыл к кораблю Белауса. Они уже успели отплыть, а мой корабль отошел на довольно значительное расстояние. Но сейчас нужно передохнуть. Сначала битва с Кизару, а потом еще и разрез. Все это было слишком затратным, я уже на пределе. Бум, бум, бум. Сакадзуки атаковал корабль, но несколько командиров дивизии его сдерживали. Но сейчас в нашу сторону бежал еще один адмирал, а Гарп от него не отставал. Вероятно, сбежать будет непросто. В этот момент я вдруг что-то ощутил и резко повернулся. Вдалеке из ниоткуда появился корабль, и в то же мгновение я почувствовал еле заметное движение.